«Да», — сказал Иван Васильевич, — «между крестьянами и дворянством существует у нас какая-то высокая, тайная, святая связь, что-то родственное, необъяснимое и непонятное всякому другому народу. Этот странный для наших времен отголосок патриархальной жизни не похож на жалкое отношение слабого к сильному, удрученного к притеснителю. Напротив, это отношение, которое выражается свободно от души, с чувством покорности, а не боязни, с невольным сознанием обязанности, уже давно освященной, с полной уверенностью на защиту и покровительство». «Да, да, да», — прервал Василий Иванович, — «ты понимаешь, что в хозяйстве ты с наемщиком ничего путного не сделаешь. Русский мужик должен тебя видеть и знать, что он для тебя работает, и что ты видишь его, и тогда он будет работать весело, охотно, успешно. После дебога и великого государя закон велит служить барину. На чужих работать обидно, да и не приходится вовсе, а на барина сам Бог велит. Они для тебя, ты для них, вот самые русские обычаи и лучшее хозяйство». «А правила для управления, Василий Иванович?» «Да какие, брат, правила? Привычка, сноровка, да Божья воля. Не суйся за хитростями, а смотри, чтобы мужик был исправен, да не допускай нищих. Заведи подворную опись не для переплета, а для дела, понимаешь ли? Да и смотри в оба, чтобы у мужика было полное имущество, полный, так сказать, комплект». «Что же это такое?» «Вот что. У исправного мужика должна быть всегда в наличности хорошая крытая изба с сараем, две лошади, одна корова, 10 овец, одна свинья, 10 кур, две телеги, двое саней, одна саха, одна барана, одна коса, два серпа, одна колода, две кадушки, один бочонок, одно решето, одно сито. Кроме того, если у него нет особой промышленности, то он в яровом и возимом поле должен иметь по две засеянные десятины и выгон для скота. Изволь ты видеть, есть все это у мужика, мужик исправен. Есть у него лошадка лишняя, да клади две хлеба в запасе, мужик богат. Нет у него чего-нибудь из этого, мужик нищий. Простая, кажется, механика. Первое мое правило, Иван Васильевич, чтобы у мужика все было в исправности. Пала у него лошадь, на тебе лошадь, заплатишь помаленьку. Нет у него коровы, возьми корову, деньги не пропадут. Главное дело не запускать. Недолго так расстроить имение, что и поправить потом будет не в силу.